важной, глобальной, имеющей мировые масштабы. Скворчевский сделал паузу, подбирая и примеряя слова, так, чтобы сказать все и ничего. Его участники — некоторые финансово-промышленные круги, молодой крупный капитал, они называют себя национально мыслящим капиталом. Этакий новый термин. Оказывается, капитал может быть не просто мыслящим, а национально мыслящим. Нет, он не коричневый, там совсем иной цвет. Кстати, неужели об этом заговоре ничего не известно в Генпрокуратуре? Генеральный что-то знал о заговоре, но говорил когда-то так же, как Скворчевский, витиевато и неопределенно. Бурцев пришел получать очередной выговор и не получил, поскольку шефа потянуло на ворчливые, пессимистические размышления. «Либералы, коммунисты, демократы — все сплошной нафталин», — говорил генеральный. «Мертвечина, трупы червивые. За ними будущее? Как бы не так. Системы и принципы партии не просто изжили себя, а уже воняют и брызгают трупным ядом. Им уже ничего не нужно, кроме власти. И это будущее России? Посмотри на эти ублюдочные физиономии. На каждом начертан врожденный порок, независимо левый и правый. Видел ты красивых людей в политике? И не увидишь. А я вот видел. Но скоро будет и политическое. Их позовут, потому что лица светлые и красивые, иконописные лица. Этих заговорщиков я бы поддержал». О ком тогда говорил генеральный, Бурцев не понял, а спрашивать не стал. Накануне памятного октября 93-го он досиживал в своем кресле последние денечки. Генпрокуратура, как самоуверенный муж, узнает об измене жены последней. У Бурцева не было настроения откровенничать. «Ладно, за мной сейчас придет машина, так что можно и раскланяться». «Машина не придет», — тихо проговорил Скворчевский. «Я отменил вызов. Если мы договоримся, вас доставят на вокзал и посадят в поезд». «Вот как? А если нет?» «Договоримся». Генерал был уверен в этом и при благополучном исходе убивал двух зайцев. Получал все, что хотел получить в Усть-Маеги, и заводил своего человека в конституционном суде, если такового еще не имел. «Это невозможно по той причине, что я вам не доверяю», — заявил Бурцев, «потому что вы, генерал, и ваша служба, работаете отвратительно». «Для таких заверений нужно иметь веские аргументы, Сергей Александрович», — мягко вымолвил Скворчевский и навострил свой ястребиный взгляд. Бурцев молча сходил на кухню, взял кассету, магнитофон и вернулся в коридор. Оригинал записи допроса Елизарова хранился у знакомого, о чем тот даже не подозревал, а это была копия, очищенная от шумов и переписанная на стандартную кассету. «Послушаем музыку», — сказал Бурцев, — «а заодно и аргументы». Сам он помнил диалог с Елизаровым наизусть, так что оставалось лишь из-под тишка наблюдать за Скворчевским, изредка прикрывая глаза, словно от дремоты. Внутренним зрением он отмечал, как у того мечутся над головой зеленые мерцающие сполохи, то вздымаясь протуберанцами, то опадая искристыми фейерверками по мере того, что говорил Елизаров. Внешне генерал оставался спокойным, даже ленивым, но поле, исходящее от него, та самая тонкая энергия, находилась в состоянии бури. И это не предвещало ничего хорошего. На какой-то миг Бурцев усомнился в правильности своих действий. Люди, принадлежащие к таким службам, не терпели личных поражений. Этот человек с ястребиным взором мог пойти на все. И наверняка на счету у этой бесконтрольной службы Ни один десяток смертей видных политиков, журналистов